Даниил Хармс. Игра. Бегал Петька по дороге, по панели. Бегал Петька по панели, и кричал он: «Гор-р-р-р! Я теперь уже не Петька! Разойдитесь, разойдитесь! Я теперь уже не Петька! Я теперь автомобиль!» А за Петькой бегал Васька по дороге, по панели. Бегал Васька по панели, и кричал он: «Ду-ду-ду! Я теперь уже не Васька! Сторонитесь, сторонитесь! Я теперь уже не Васька! Я почтовый пароход!» А за Васькой бегал Мишка по дороге, по панели. Бегал Мишка по панели, и кричал он: «Жу-жу-жу! Я теперь уже не Мишка! Берегитесь, берегитесь! Я теперь уже не Мишка! Я советский самолет!» Шла корова по дороге, по панели. Шла корова по панели и мычала: «Му-му-му!» Настоящая корова с настоящими рогами шла навстречу по дороге, всю дорогу заняла. «Эй, корова, ты корова, не ходи сюда, корова, не ходи ты по дороге, не ходи ты по пути!» «Берегитесь!» — крикнул Мишка. «Сторонитесь!» — крикнул Васька. «Разойдитесь!» — крикнул Петька. И корова отошла. Добежали, добежали до скамейки у ворот пароход с автомобилем и советский самолет. Самолет с автомобилем и почтовый пароход. Петька прыгнул на скамейку. Васька прыгнул на скамейку. Мишка прыгнул на скамейку у ворот. «Я приехал!» — крикнул Петька. «Стал на якорь!» — крикнул Васька. «Сел на землю!» — крикнул Мишка. И уселись отдохнуть. Посидели, посидели на скамейке у ворот. Самолет с автомобилем и почтовый пароход. Пароход с автомобилем и советский самолет. «Кроем дальше!» — крикнул Петька. «Поплывем!» — ответил Васька. «Полетим!» — воскликнул Мишка. «И поехали опять!» И поехали, помчались по дороге, по панели, только прыгали, скакали и кричали «Жу-жу-жу!» Только прыгали, скакали по дороге, по панели, только пятками сверкали и кричали «Ду-ду-ду!» Только пятками сверкали по дороге, по панели, только шапками кидали и кричали «Гар-ра-ра-р-р-р-р!»